Глава 31. Ренат, передай привет. Глупость какая, швец. Давлю по газам, лавируя между тачками, толкающимися в общем потоке на заснеженных улицах, но далеко уехать не получается. Снова жму на тормоза. Стою в многокилометровой пробке. Если так пойдет и дальше, хрен я успею на самолет. До аэропорта еще гнать и гнать, а судя по навигатору, здесь я потеряю минут 40, не меньше. Затор 9 из 10 баллов. Зашибись. Со вдохом откидываю голову на подголовник. В башке разговор с цветочком на повторе уже битые 2 часа. С самого момента ее ухода. Прибавляю звук у радио, стараясь заглушить жужжание навязчивых мыслей. Не выходит. Ненавижу долгие прощания. Да и я не на Луну улетаю и не навсегда. Всего месяц в паре тысяч километров от дома. Отправили на переподготовку. Чего прощаться-то? Не первая и не последняя за мою карьеру поездка. Сколько еще таких будет? Однако Роза все равно умудрилась разрыдаться у меня на плече. От души всхлипывая и уверяя меня, что я полный кретин, что сам согласился улететь из дома на праздники. Как будто в ссылку улетаю, а не на командировку. Передай привет. Нет, не хочу, чтобы Роза передавала ясноглазый привет. После того, что узнал сегодня внутри, только сильнее разрослось раздражение. На себя, на девчонку, на ситуацию в целом. Почему промолчала? Почему не поборолась? Почему ушла? Неужели я не заслужил честности? Неужели я не заслужил борьбы с ее стороны? После всего, что было, после всего, что сказал и в чем признался. Я полагал, что между нами есть то самое доверие, которое удержало бы ее от опрометчивого поступка и трусливого побега. Ошибся. Вика пошла по пути наименьшего сопротивления, как и тогда, с предками. На нее надавили, она собрала вещи и смоталась. Вот только всю жизнь так не получится. Психанув, заезжаю кулаком по рулю, еще громче врубая радио. Дебильная новогодняя песня играет. Лучше уж она, чем разъедающая до костей обида, гулом стоящая в ушах. Ногой барабаню нервно. Бесит эта черепашья скорость. Всего на мгновение мне показалось, что я могу понять и простить Вике ее поступок. Если отбросить эмоции, догадки сестры имели место быть. Отец мэр, свихнуться можно. Признаю, что он мог на нее надавить, мог ее запугать, мог ей даже приказать. Но я-то рядом с ней был, на кой черт? Нет, блядь, не могу. Понять и простить не могу. Пусть веду себя как обиженный юнец, но сколько за время наших отношений я сделал первых шагов? А сколько я дождался ответных от Виктории, мать его, Морозовой? Статистика не в ее пользу, а там, где есть чувство, счет всегда равный. В противном случае это игра в одни ворота, увы. Двигаясь в потоке на скорости, не превышающей 20 км в час, я успеваю принять кучу поздравлений по телефону от парней. Кто-то подкалывает по поводу командировки, Илюха в тысячный раз рассыпается в благодарностях, а Фомин клятвенно обещает, что по моем возвращении мы обязательно оторвемся в клубе с классными девчонками. Я киваю, поддакиваю, но что-то на девчонок больше нынче не тянет. Ясноглазая не только сердце разбила, но еще и в импотента немощного походу превратила. Сам тоже раскидываю смски. Даже маме Розы кидаю скупое с наступающим. А вот на номере Вики зависаю. Долго решаюсь. Нет, не написать ей. Удалить этот нынче ненужный в телефонной книге контакт. Так и сижу, занеся палец над экраном, пока телефон не начинает вибрировать от входящего вызова. На экране высвечивается имя абонента. Отец. Вика. Гости уже съезжаются. Еще какой-то час, и большая гостиная в нашем доме заполнится гулом голосов, смеха и звоном бокалов. Все будут праздновать, радоваться и льстить, особенно много льстить. Отцу и матери. Ненавижу такие вечеринки. От заискивающих перед папой рябит в глазах и скрипит на зубах. Я отодвигаю тяжелую штору от окна и выглядываю из своей спальни на втором этаже на подъездную дорожку к дому. Вновь прибывшие гости выходят из своих машин. Все такие красивые. Женщины в платьях и шубках, мужчины в костюмах и пальто. Сливки города. Слишком много сливок, как бы не утонуть. Кого-то я знаю в лицо, кого-то по имени, а кого-то вообще вижу впервые. Я никогда особо не проявляла интереса к друзьям родителей, да и можно ли этих людей назвать друзьями? Коллеги, партнеры, знакомые, товарищи. В мире политики вообще друзей не бывает. У каждого свой шкурный интерес. Ненавижу этот мир. «Виктория, ты собралась?» — заглядывает в спальню мама. «Собралась». Оборачиваюсь, пробегая взглядом по ее фигуре. Платье, прическа и макияж — все во внешнем виде Инги Александровны, как всегда, не придраться, дорого и изящно. Мой праздничный наряд тоже сидит на мне идеально. Серебристое, чуть выше колен платье с длинным рукавом. Но ты была в этом платье в прошлом году, разумеется, заметила хозяйка праздника. Я же заказала тебе новое. Что за выпад, Вика? Почему? Потому что я так решила, говорю, прерывая дальнейшие споры. Думаю, сейчас не время ругаться из-за такой ерунды. Мама хмурится и бросая: «Спустись, пожалуйста, гости уже все собрались». Выходит из комнаты, прикрывая за собой дверь. «Почему, почему?» «Да потому что я долго праздновать сегодня не намерена». Помелькаю на глазах, улыбнусь пару раз, изображу примерную дочурку и снова, как и каждый год, спрячусь в спальне, ненавидя себя за то, что собственными руками уничтожила надежды на первый в своей жизни счастливый Новый год. День и ночь, которые я могла провести рядом с любимым человеком, рядом с Реней. Роза молчит. После нашего разговора, когда она бросила трубку, от нее не было никаких вестей. До сих пор гадая, что это было, утром я поддалась порыву и скинула ей сообщение с поздравлением. Не то чтобы я тешила себя надеждами остаться с рыжеволосым цветочком подругами, но ответа на СМС я так и не дождалась. Схватилась за телефон, еще раз проверила входящие. Пусто. Отложила гаджет и бросила последний взгляд в высокое напольное зеркало. Покрутилась на носочках. Да, если не считать тени под глазами и потухший взгляд, я почти безупречна. Подумалась не к месту. Вот если бы Ренат увидел меня в этом платье. Я тут же отогнала все мысли о парне. Ничего, Вика, будет и на твоей улице праздник с фейерверками и салютами. Всего один вечер и ночь продержаться, а потом меня ждет билет на самолет, на завтрашний утренний рейс. Свой Новый год я начну с чистого листа, с самостоятельной жизни вдали от гнета папы-мэра и его репутации. Может быть, однажды я даже решусь снова набрать Ренату. Эта мысль придает сил. На том со своим внутренним «я» мы и сходимся. Я выключаю свет и покидаю комнату, плотно закрывая за собой дверь. Длинный коридор второго этажа миную, звонко стуча каблучками. Точно так же резво спускаюсь, пересчитывая ступени широкой лестницы. Шум и разговоры все ближе. Делаю пару шагов по темному паркету холла, когда дверь в дом открывается, принося с собой морозный декабрьский воздух с улицы. Зябко передергивая плечами, поднимаю взгляд, приготовившись улыбаться гостям, когда теряю дар речи. Мои огромные от удивления глаза утыкаются в переступивших порог дома. Их трое. Незнакомая мне элегантная блондинка в светлой шубке, держащая под руку солидного мужчину, которого я тут же узнаю. Лицо гостя моментально вспыхивает в памяти яркой картинкой. Я перестаю дышать. Это же тот самый суровый и хмурый спутник Рената. Мужчина, с которым он сидел в ресторане, куда мы приехали с Ильей навстречу. Встреча, которая, кажется, была в прошлой жизни. А с другой стороны мужчины, держа его под другую руку, стоит... «Да этого не может быть! Роза?» — ахаю я. «Как?» — голос дрожит. «Откуда?» «Вика!» — улыбается девчонка. «С наступающим Новым годом, ясноглазая!» Разводит руками. Я делаю шаг. Сестра Рената уже смелее срывается с места, подлетает, ослепительно улыбаясь во весь рот, и стискивает меня в объятиях. Так крепко, что слезы на глаза наворачиваются, то ли от удивления, то ли от неожиданно накатившего облегчения.